Глава 59. Три ветви. Атрин, провинция Джарат, Курская империя. Через три дня после того, как в оживленной таверне не заметили присутствия императора. Кирин сел на трон, откинувшись на спинку. «Так, какие вам двоим снятся кошмары?» Турвишар и брат Коун вскинули головы, удивленно уставившись на него. После долгой неловкой паузы брат Коун сказал. «Ужасные. Мне снятся пещеры, заполненные задыхающимися или плавящимися людьми, целыми семьями, или задыхающимися, а потом плавящимися. Я же говорил тебе не читать про куурские боевые проклятия», — укоризненно покачал головой Турвишар. «Мне снится Гадрит. Порою так трудно поверить, что я свободен от него». Брат Коун, до этого расхаживающий по тронному залу и рассматривающий покрытые грязью статуи, повернулся к Турвишару. «Мне кое-что интересно. Релос Вар однажды сказал, что единственная причина, по которой он не убил Гадрита, заключалась в том, что у этого человека было что-то, что принадлежит ему. И пока это что-то было у Гадрита, Релос не мог пойти против него. Что это могло быть?» Примечание. «Мне вот тоже это интересно, хотя я понимаю, что лучше не спрашивать». «Хорошо, что мы перестали болтать о всяких пустяках». Кирин выпрямился на троне. «Почему?» Турвишар нахмурился, рассеянно крутя на пальце рубиновое кольцо отца. «Нет, нет, я не имею ни малейшего представления. Хотя я часто чувствовал, что Гадрит, наверное, имеет какое-то влияние на Релоса. Но я вырос в столице, где все шантажируют друг друга». Кирин склонил голову на бок. «Если все дело лишь в информации, то она вполне могла умереть вместе с Гадритом. Но что, если на самом деле все не так? Как вы думаете, он мог что-нибудь спрятать в Шадрак-горе или в поместье Делор?» «Ты имеешь в виду какой-нибудь артефакт?» — спросил Турвишар. «Конечно, почему бы и нет? Релосвар утверждает, что у него нет краеугольного камня, но я ему не верю. Если у всех остальных драконов есть, то почему бы у него не быть?» Турвишар заморгал. «Подожди. Если он и превращался в дракона, то это не значит, что он один из них. Хамезра делала то же самое». «Да, но Релос Вар — дракон. Помнишь дракона, который летал наверху, когда я был в Харас-Гулготе? Это был Вар». Турвишар вздохнул. «Ну, тогда вполне возможно». «Ну, если бы я был драконом, которого можно было убить, только уничтожив мой краеугольный камень», — сказал Коун, — «который бы находился у другого дракона, то что бы я сделал? Я бы вернул его, едва услышав, что он погиб». «Да, я тоже», — вздохнул Кирин. «Так что стоит бросить кости». Дракон отступил на шаг, и Джанель пораженно уставилась на него. «Это не сработало. Это не сработало, хотя она все сделала идеально. Джанель!» Ее окликали и до этого, но теперь уже Синера схватила ее не рукой, а магией, оттаскивая в сторону от когтистой лапы Мориса. «О, вернись ко мне, крошка! Мы еще не закончили играть!» «Я так рада, что произвела хорошее впечатление!» Джанель почувствовала, как на нее накатывает истерика. В воздухе перед ней открылся фрактальный круг, через который вышла Тьенса. «Зажмите уши!» — крикнула она Джанель, Синери и всем, кто был рядом. А затем направила скипетр Куура на дракона. Джанель и Синера послушно зажали уши руками, и от скипетра Тьенца к Мориусу с оглушительным ревом понесся луч. Звук, исходивший от него, был просто ужасен, его было просто больно слышать. И там, куда ударил луч, тело Мориуса просто разлетелось, пронзенное насквозь лучом. «О, слава Хареду!» — подумала Джанель. — Это, конечно... Но Мориус снова засмеялся, и все в ужасе увидели, как зияющие дыры на его теле затянулись сами собой. «Беру свои слова обратно. Подобной битвы у меня не было даже с братом». Но вместо того, чтобы атаковать, Мориус поднялся в воздух и полетел обратно к Катрину. При этом он оглядывался через плечо, словно проверяя, следят ли за ним. «Что он делает?» — спросила Синера. «Дразнит нас», — — зло выдохнула Джанель. «Он знает, что мы не хотим видеть Атрин разрушенным, так что он хочет, чтобы мы следовали за ним. Как он и сказал, он играет с нами». «О, все гораздо хуже», — сказала Тьенца. «Он будет парить над толпой, так что повторить трюк с магнитами я не смогу». Она сочувственно глянула на Джанель. «Лекари уже в пути. Это была хорошая попытка. Извини, что ничего не вышло». Открыв еще один портал, она ушла через него. «Будь все это проклято!» Джанель начала было вставать, но лишь заскрипела зубами, когда боль в сломанной ноге напомнила ей, что это было очень плохой идеей. «Подожди здесь», — сказала Сенера. «Ты же знаешь, я не могу тебя лечить. Никогда не могла, тебе нужно минимум два лекаря. Я попробую кого-нибудь найти». Примечание. «Знаете, мне кажется, что Коун смог чуть раньше с этим справиться, потому что его навыки целителя весьма улучшились. Вы правы, он действительно очень талантлив». «Все в порядке», — прошипела Джанель сквозь стиснутые зубы. «Помоги, Тьенца, я сама о себе позабочусь». «Удачи», — Синера на миг замолчала и улыбнулась Джанель. «Знаешь, в итоге это все было довольно весело. Скажи Турвишару спасибо за то, что он спас мне жизнь». И, создав портал, она выскочила через него за мгновение до этого, отбросив что-то в сторону. От последних слов Синеры по коже Джанель продрал озноб. Девушка подползла к тому месту, где стояла Синера, и принялась шарить по земле, разыскивая, что она могла выбросить. Пальцы сомкнулись на обломках ветви. «Нет, это не могла быть одна и та же ветвь. Она ведь оставалась у Джанель!» Джанель судорожно принялась рыться у себя в корсаже и, наконец, извлекла палочку. Она была сломана. Но ведь Джанель заколдовала ветвь, чтобы она не могла сломаться самостоятельно. Этого не могло случиться от падения на землю. И вдруг она поняла, что сделала Синера, что она, должно быть, сделала. Не существовало двух ветвей. Их было три. Синера ожидала, что Джанель отнимет у нее ветвь. А потому у Синеры оставалась своя ветвь, симпатически связанная еще с двумя. И когда Синера сломала ее, она сломала и две остальные, и металлическую, и деревянную. Примечание. А она угадала с первого раза. Я ею просто горжусь. Но зачем? Для чего Релос Вар мог срывать исполнение своего собственного плана по убийству Мориуса? Это ведь с самого начала была его идея. Так зачем же он? У Джанель закружилась голова. Она могла лишь догадываться, какие из ее домыслов могли быть правдой. Что она знала? Она знала, что у Кирина есть Уртенриэль. Она знала, что Синера подала сигнал Коуну. Она знала, что Кирин мог в течение нескольких секунд уничтожить еще один краеугольный камень, если он, конечно, этого еще не сделал. Но чего она не знала? Что же на самом деле произойдет? После уничтожения кандального камня были освобождены в итоге все демоны. Джанель огляделась. Армия пребывала в полном замешательстве. Выжившие после нападения Мориуса собирали раненых и убитых. Отец Джанель выжил. Сейчас как раз ссорился с одетым в зеленое членом королевской семьи Деара Марин. Миллигрест мог бы быстро добраться до Тьенца. Нужно просто приказать ему, чтобы он... Джанель остановила себя. Она не могла что-либо приказывать Миллигресту. Может, хорвежцы и не разбираются в Эдории и Тудадже, но, проклятие, они прекрасно разбираются в субординации. Верховный главнокомандующий Миллигрест знал, кто здесь главный. Он сам. Джанель положила руку себе на ногу и сосредоточилась на том, чтобы вытянуть достаточно тенье из почвы, чтобы вылечить сломанную кость. Примечание. Хм, ее этому Сулис научила? Странно тогда, что она вытягивает тенье из земли. Намного более вероятно, что она вытягивает тенье из всех незащищенных живых существ поблизости. Не удивлюсь, если Джанель кого-нибудь убила при этом. Этому трюку ее научила Сулис. Это было больно, словно кто-то поднес факел к обнаженной коже, но сработало быстро. Джанель вскочила на ноги. «Генерал Миллигрест!» — закричала она. «Главнокомандующий Миллигрест, мне нужна ваша помощь!» Главнокомандующий отвлекся от своего спора с верховным лордом Гаваром де Армарином. «Да». «Нас обманули», — выдохнула Джанель. Синера и Релосвар обманули нас. Императрица должна связаться с Турвишаром, передать ему, чтобы он не позволил Кирину разрушить краеугольный камень, пока не стало слишком поздно. Пожалуйста, сэр, умоляю вас. Верховный главнокомандующий пристально посмотрел на нее, но затем все же уставился на свое кольцо. Пусть это было не рубиновое кольцо-печатка, но, вероятно, оно действовало по тому же принципу. После нескольких мучительно долгих секунд Карен Миллигрест сказал. Она передала сообщение, но Турвишар не ответил. У Джанель ёкнуло сердце. «Что это значит?» «Что он не ответил», — повторил Карен. Он вновь обратил внимание на Верховного Лорда. «На твоем месте я бы ушел. Когда все это закончится, императрица будет тобой недовольна». Гавар приподнял бровь. «Она не может причинить мне вреда. Говоря буквально, не может причинить мне боль. Ты забыл об ограничениях, связанных с ношением короны и скипетра. Она не может даже просто поднять руку на кого-либо из членов королевского дома». Примечание. Неужели кто-то забыл сказать Верховным Лордам, что эти ограничения были связаны с Гаэшем? Ой. «Не говори, что я тебя не предупреждал», — улыбнулся главнокомандующий. Верховный Лорд усмехнулся и пошел прочь. Земля задрожала.